Первым в завешенную печной трубой корыто запрыгнул Серый, потом втянул Иван. Отчаянно щелкнули в воздухе мощные челюсти, и одним сапогом в гардеробе царевича стало меньше. «Готовы?» — обернулась Ярославна. «Поехали!» — махнул рукой отрок. Иванушка перегнулся через край воздушного судна и глянул вниз. В бледнеющем свете полной луны белели клыками ощеренной пасти и горели дьявольским зеленым огнем глаза. Еще один громадный волк, изогнувшись, выпрыгнул из стаи. Иван отшатнулся. Он только сейчас понял, чего избежал по счастливой случайности. И тошнота подступила к горлу. Он закрыл глаза, хотел сглотнуть, но шершавый язык на пару размеров больше обычного поворачивался с трудом, а во рту было сухо, как в пустыне самой. Ярославна взяла курс на запад, но не раньше, чем сделала прощальный круг над Евсеевой избой, вокруг которой, казалось, собрались все оборотни округи. Тающая в приближающемся рассвете темнота буквально кишела серыми спинами и зелеными точками. Ведьма буркнула себе под нос нечто невнятное, и жестом сеятеля со знаменитой картины кинуло что-то в самую гущу завывающих злобных тварей. Вой достиг своего пика, прервался, в мгновение стояла тишина, и вдруг изо всех нечеловеческих глоток разом вырвался оглушительный рев, тут же сменившийся кровожадными воплями и пронзительными визгами боли. «Что случилось?» Силясь перекричать поднявшуюся какофонию, царевич припал почти к самому уху друга. «Кого это они?» Тот лишь пожал плечами. Летающий караван неспешно удалялся с места загадочного побоища. Задремавший на тюках в грузовом корыте Иванушка проспал до самого привала, но сон его был неровным, со стонами, вскриками, метаниями. И мог он воздушное свое путешествие закончить раньше времени на земле, если б неверный сел. Снился усталому витязю лукоморья бедолага Евсей, так и не пришедший в себя после учиненного ему славной Ярославной нервного потрясения. Снилось неожиданное появление отрока Сергия, бой с невесть откуда взявшимися оборотнями, разлетающиеся в щепы ставни, отчаянное бегство на крышу и Ярославна, с торжествующей смешкой, пролетающей мимо. «Я же тебе говорила!» На этом моменте он отчаянно прыгал ей вслед, промахивался мимо ступы и вверх тормашками летел в разверстые пасти волков под декламацию ведьмы. «Сгинь, смрадное исчадие преисподней!» От толчка при приземлении Иван с облегчением проснулся и тут же почувствовал себя до крайности разбитым и не выспавшимся. Но засыпать прямо тут же он поостерегся. «Какие сны в том смертном сне приснятся! Сергий, Ярославна, спасибо, что вытащили меня оттуда!» Смущенно проговорил царевич. «Наверное, не стоило мне туда с ним ходить. Но так все получилось. Я нечаянно подстрелил его, пока он был зайцем, и не мог его бросить на произвол судьбы одного беззащитного в лесу». «Так это он лишил нас ужина?» «Нет, о том, что я ему помог, я не жалею. Но мне жаль, что все снова так вышло. Нелепо. Вот если бы ты, Серый, меня не нашел, это была бы последняя ночь в моей жизни. Правда, если бы Ярославна не напугала его так, а пообещала вылечить, может, он бы и договорился с остальными, и все обошлось бы мирно. Ведь пропустили же они нас, когда я его нес». «Гадание на кофейной гуще», — фыркнула ведьма. «Да, конечно. Вот поэтому я и говорю, что с королевичем Елисеем такого случиться не могло». Грустно глядя в землю, снова вздохнул Иван. «Не кручись, царевич, утро вечера мудренее, а забитого двух небитых дают. Лишь бы урок впрок пошел!» Обнял друга за плечи верный волк. «Пошел!» Криво улыбнулся Иванушка. «Хоть один, да пошел. Например, я теперь знаю, что такое хворост. Ну, тогда Сергей идет на промысел, и через полчаса начинаем готовить завтрак. Подошла к ним ведьма. Иван, уже сделав несколько шагов в чащу, вдруг вспомнил что-то и обернулся. Ярославна. Что, милый? Что ты сделала с оборотнями, когда мы уже улетали? Преподала небольшой урок из всего-то. Не ты один в них нуждаешься. Почему они там так вопили? Ты их заколдовала? Что ты, Иванушка, как я могла? А что тогда? Ты же нашептала там что-то. Самое безобидное заклинание, какое только можно представить. Только слегка усиленное. Ну, или не слегка. Какое? На хороший аппетит. То есть они друг друга съедят? Нет, что ты, конечно, не съедят. Но закусают. Царевич с огромной охапкой хвороста собирался уже повернуть назад к лагерю, как вдруг услышал, что его кто-то зовет на разные голоса. Иван! Иван! Скорей сюда, мы выступаем! Голоса были незнакомы. Они то приближались, то отдалялись, звуча со всех сторон одновременно. И хотя угрозы в них не было, Иванушка, еще не успокоившийся после ночных событий, почувствовал себя неуютно. Кто бы это мог быть? Я в этих краях никого не знаю, и меня никто. А если это оборотни? Так быстро. Вряд ли они уже успели бы нас догнать. И зачем им меня звать? И куда они выступают? И почему я от этого должен торопиться? Как же? Сейчас возьму и приду. Ждите. Показалось, что очередной выкрик прозвучал совсем рядом. И Ванюша, во избежание чего бы то ни было, исключительно на всякий случай, быстро юркнул под ближайший малиновый куст, прихватив с собой и свою ношу. «Ой!» – отчетливо произнес куст. Иван застыл. «Зачем вы толкаетесь?» – выразительно поинтересовался куст. «У меня кинжал!» – осторожно соврал Иван. «А у меня армия!» И тут только царевич углядел, что справа от него на корточках сидит человек в зеленом кафтане и маленькой зеленой круглой шапочке. И лицо у него тоже зеленоватого оттенка. Большие влажные карие глаза выжидательно смотрели на пришельца. «Так это вас ищут?» «Меня». «Вы Иван? Вы генерал?» «Да, я Иван. Нет, я не генерал. Скорее, наоборот». «Наоборот генерала? Это кто?» «Пленный. Заложник. Проводник. Они пришли ко мне домой и сказали, что если я провожу их до Лукоморья, то они за это мне ничего не сделают. Они хотели пройти тайными тропами и напасть на столицу внезапно. Кто-то сказал им, что никто не знает здешних мест лучше меня. И я таки действительно их не знаю». «Так они захватили вас в плен?» Королевич Елисей внутри Ивана встрепенулся, как старый конь при звуке боевой трубы. «Я вас спасу. Мы предупредим царя, и наша армия разобьет их в пух и прах. Следуйте за мной». И он театральным жестом отшвырнул от себя хворост. «Спасибо, но я бы этого не хотел». «Чего не хотели?» «Ничего из предложенного вами, молодой человек. Не следовать, не разбивать. Они, в общем-то, неплохие ребята, и за год я к ним почти привык, как родные». «Сколько?» «Да, юноша. Вот уже год, как я вожу их тайными тропами вокруг своей деревни. Как давно это началось! И я даже уже привык, что они называют меня Иваном. А тут вы напомнили мне снова всю эту историю сначала». «А разве...» «Нет, юноша, я просто ждал настоящего Ивана у него дома, когда за ним пришли валенцы и спросили, не я ли буду Иван. Я сразу заподозрил, что они затевают что-то нехорошее, и пожалел соседа. У него тогда было 9 детей, а я вдовец, и дети у меня уже взрослые. И я сказал: да, это я есть Иван, я сделаю вам хорошо. Пойдемте, куда-таки вас отвезти. Ну тогда же вы герой? Иван! Иван! Где вы, почтенный? Раздалось совсем близко. Ну, мне пора. Поднялся мужичок, поддергивая штаны. Я не хочу, чтобы они вас таки видели, молодой человек. Им еще рано. То есть как? Почему не хотите? Почему рано? Кто вы тогда на самом деле? Из какой вы деревни? Забросал царевич вопросами уходящего проводника. Как вас зовут? Как вас по-настоящему зовут? Уважаемый, почтенный, постойте! Не слышит. Моисей. Вдруг слабо донеслось до него.